Нет, я ничего не возьму в лес. Мне и оставлять нечего. Мне ничего не жаль в этой жизни. Только могилы родителей, которые никому, кроме меня, не нужны. Только мое чудо, мою лесную бабочку. Люблю я ее до безумия. Я рассказываю ей страшные сказки. И веселые тоже. Мы одни их понимаем. Никто больше. Она совсем кроха. 6 лет. Она чудо-ребенок. Свет в моих очах. Но я уйду и от нее. Я не перенесу боли. Еще лет через 6 или раньше начнут ее превращать в стерву, в лохудру, в гадину. Потому что иные тут не живут. Я не переживу ее превращение из легкой лесной бабочки в сырую прожорливую гусеницу. Я не переживу этой метаморфозы наоборот. И никакое Овидий не убедит меня. И никакие санитары не запугают. Да и не будет скоро никаких санитаров. Тяжко, тяжко давит скопленные Кощеями. Вот и шлют они его за океан. И там чахнут над русским златом. А нам так здоровее. Когда злата много, не на что держать детские дома, богадельни, пристанище для таких идиотов, как я. Их все скоро позакрывают. Детей раздадут. Бабок и дедок пожгут перед выселением. А идиотов и психов просто выгонят на улице. Шли, мол, нахер к другим идиотам. Нечего деляться. Зеницы у них, вишь, отверзлись. Все позакрывают. Национальный проект. Про лес нельзя говорить правду. Вообще ничего говорить нельзя. Прокуроры бдят. Скажешь слово. Хватают, тащат, сажают. Или отпускают. Лагеря переполнены. Тюрьмы забиты. С колючей проволокой и овчарками дефицит. Надо ужесточать. Но я-то знаю. Мест нет. Вот к осени амнистия. Боевиков. Маньяков. Оборотней на волю. Тогда будет другое дело. Санитары не соврут. Уже выписаны 400 тысяч таджиков и 500 000 китайцев. Новые тюрьмы строить, расширенной вместимости. Опять национальный проект. Только ведь и русских пока, почитай, 100 000. Не справятся китайцы. Еще 500 000 звать надо. А мне плевать. Я от них уйду. Лес мои ворота на волю. И нет ключей от этих ворот ни у санитаров, ни у борзых, бегающих вокруг леса и боящихся войти в него. Волков боятся. А где вы, русские волки русского леса, а? Нет вас. А и не было никогда.